Эти вещи были взяты из шкатулки с драгоценностями. Их нашли совсем рядом с домом, в кустах. Да-да, это любопытно. Может, убийца испугался того, что натворил, и вполне возможно. Но тогда он наверняка оставил бы эти вещицы в ее комнате наверху. Разумеется, не исключено, что паника овладела им на пути между спальней и воротами. Мистер Энтуисл спокойно вставил. Или же, как вы предполагаете, эти штуки были взяты лишь для маскировки. Вариантов тут несколько. Конечно, не исключено, что это дело рук мисс Джилкрист. Знаете, когда две женщины живут только вдвоем, могут быть всякие ссоры, обиды и тому подобное. Мы учли и это. Впрочем, версия сомнительная. По всем данным, они отлично уживались друг с другом. Он помолчал и затем продолжил. Значит, по-вашему, никто не получил бы выгоды от смерти миссис Ланскиня? Я выразился не совсем так. Инспектор Мортон быстро вскинул на него глаза. Но, кажется, вы сказали, что миссис Ланскиня жила на содержание, выделенное ей братом, и что собственных средств у нее не было. Да, именно. Ее муж умер полным банкротом, а она, насколько я ее знаю, была абсолютно не способна скопить хоть что-нибудь. Коттедж она арендовала. Принадлежащая ей мебель не представляет собой ничего особенного. После ее остались еще какие-то картины. Кто все это унаследует, не особенно-то разживется, если, разумеется, она вообще оставила завещание. Энтуисл покачал головой. Мне абсолютно ничего не известно о ее завещании. Я же говорил вам, что не видел ее много лет. Тогда что вы, собственно, имеете в виду? Наследство, о котором вы упомянули? Имела она право распорядиться им в своем завещании? В известном смысле. Она не могла распоряжаться капиталом. Сейчас, когда она мертва, он будет разделен между пятью другими наследниками Ричарда Эбернетти. Это я и имел в виду. Все они автоматически получают выгоду в результате смерти Коры Ланскиня. Инспектор казался разочарованным. А я-то думал, мы на что-то наткнулись. Тут наверняка нет мотива для того, чтобы набрасываться на человека с топором. Похоже, это действительно дело рук какого-то малого, у которого не все дома. Таких сейчас много. Если только это не почтенная мисс Джилкрист, что, по правде говоря, представляется крайне маловероятным. Когда она обнаружила труп? Почти в 5 часов. Вернувшись из Ридинга, она вошла в коттедж через парадную дверь и сразу направилась в кухню, чтобы поставить чайник. Из комнаты миссис Ланскиня не доносилось ни звука, и мисс Джилкрист решила, что та еще спит. Затем она заметила разбитое окно в кухне, осколки валялись по всему полу, но даже и тогда она лишь подумала, что это дело рук какого-нибудь мальчишки. Мисс Джилкрист прошла наверх и осторожно заглянула в комнату хозяйки, чтобы узнать, не пора ли подавать чай. Увидев, что случилось, она, конечно, закричала и кинулась к ближайшему соседу. Ее история выглядит абсолютно логичной. Ни в ее комнате, ни в ванной, ни на ее одежде не обнаружено следов крови. Нет, я не думаю, что мисс Джилкрист имеет к этому какое-то отношение. Врач прибыл в 5:30. По его мнению, смерть наступила не позднее, чем в 4:30, а, вероятнее всего, ближе к 2 часам. Так что, похоже, кто-то болтался поблизости, ожидая, когда уйдет мисс Джилкрист. Кстати, вы, я полагаю, захотите повидать ее? Да, я подумывал об этом. Это хорошо. Думаю, она расскажет нам все, что могла, но все-таки. Иногда в беседе нет-нет, да и вынырнет какой-нибудь фактик. Кое в чем она типичная старая дева, но человек вполне разумный и практичный. Он сделал паузу, а затем сказал: «Тело в морге. Если вы хотите взглянуть...» Мистер Энтуисл согласился, но без особого энтузиазма. Спустя несколько минут он стоял, глядя на бренные останки Коры Ланскиня. Она явно получила поистине страшные удары по голове, так что выкрашенная хной челка на лбу слиплась и залубенела от запекшейся крови. Энтуисл сжал губы и отвернулся. Бедная маленькая Кора! Как ей позавчера не терпелось узнать, оставил ли брат что-нибудь и ей? Какие радужные планы она, должно быть, строила на будущее? Каких глупостей она могла бы натворить? И с каким удовольствием, располагая деньгами? Немного же времени было ей отпущено на розовые мечты. Никто не извлек никакой выгоды из ее смерти. Даже изверг-убийца, бросивший при бегстве украденные безделушки. 5 человек получат еще несколько тысяч фунтов, но капитала, который им уже достался, вероятно, более чем довольно. Нет, здесь не могло быть причин для убийства. Странно, что мысли Коры были заняты убийством как раз накануне ее собственной насильственной смерти. Ведь Ричарда убили, не так ли? Абсурд. Просто смешно было бы рассказывать об этом инспектору Мортону. Разумеется, необходимо поговорить с мисс Джилкрист. «Я должен увидеться с мисс Джилкрист немедленно», — сказал себе мистер Энтуисл. Мисс Джилкрист оказалась сухощавой, увядшей женщиной с коротко стриженными седыми волосами. У нее были неопределенные черты лица, столь обычные для женщин в возрасте около 50. Энтуисла она встретила с радостью. «Как хорошо, что вы приехали, мистер Энтуисл. Я ведь так мало знаю о семье миссис Ланскине, и уж, конечно, раньше мне никогда не приходилось иметь дело с убийствами». Проследовав за ней в гостиную, Энтуисл внимательно огляделся вокруг. В помещении сильно пахло масляной краской. Стены были увешаны картинами, очень темными и грязными, написанными в основном маслом. Были также наброски акварелью и пара натюрмортов. Картины меньшего формата громоздились на подоконнике. Миссис Ланскине обычно покупала их на распродажах, объяснила мисс Джилкрист. Она не пропускала ни одной распродажи в окрестностях. Картины сейчас можно приобрести почти даром. Она всегда говорила, что если повезет, можно за гроши купить нечто стоящее. Миссис Ланскине думала, что вот это итальянский примитивист, который, быть может, стоит уйму денег. Энтуисл с сомнением взглянул на предложенного его вниманию итальянского примитивиста. Кора мелькнула у него мысль, по-настоящему никогда ничего не смыслила в живописи. Если что-нибудь из этой мазни стоит хотя бы 5 фунтов, он, Энтуисл, готов съесть собственную шляпу.